Глава 15. Словно в подтверждение его слов, в холле послышался жуткий грохот, а секунду спустя двустворчатая дверь в золотых узорах была просто снесена. Девушка в голубом платье, которое стояло ближе всего к ней, в последний момент успела отшатнуться к стене. В проеме показались жуткие твари, в которых уже не осталось ничего человеческого. Присутствующие разделились на две неравные части. Кучка сообщников-колдунов, которые держались вполне спокойно, и все остальные, в панике хлынувшие на сцену, где стояла королевская семья. Уже не стояла. Я успела увидеть, как кресло Триса улетает через второй выход. Он забрал с собой Шантию, Нарин, и Ская тоже не было. Видимо, Дэн заранее раздал указания насчет поведения в момент нападения. Но сам оставался на месте, что вообще неразумно для короля. Его губы слабо шевелились. Похоже, он что-то говорил Дане. «В целях безопасности прошу всех оставаться на местах», — громко объявил король. «Через минуту все закончится». Наивный. На самом деле события разворачивались достаточно быстро. Между отчаянным криком «слуги» и моментом, когда твари бросились вперед, прошло каких-то несколько секунд. Дэн глухо выругался. Понятия не имею, как смогла услышать это в творящейся какофонии. Затея с дронами пошла как-то не так. Игнорируя безумный всплеск страха и чувство самосохранения, настоятельно порекомендовавшее проконсультироваться у психиатра, я бросилась вперед. Туда, где один из монстров уже вонзил зубы в ногу перепуганного дворецкого. «Лели, нет!» — заорал Дэн. Его тоже проигнорировала. «Потом, когда все это закончится, я обязательно выскажу ему все, что думаю о сложившейся ситуации». Прыгнула, чтобы избавиться от навязчивого внимания, почуявшей меня твари. Приземлилась рядом с распростёртым на полу дворецким. И с размаху, чтобы не дать себе же времени опомниться, впечатала ладонь в уродливую морду. Секунда. Удар сердца. Кажется, за это время я раз пять успела проститься с жизнью. Искры. Тварь сгорела. Сумасшедшая. Раздалось над ухом не то восхищённое, не то осуждающее. Ответить не успела. Меня повалили и прижали к полу так, что стало трудно дышать. Где-то над нашими головами зазвучали выстрелы. Особого выбора, куда смотреть, не было, и взгляд уперся в перепуганную фигуру в знакомом платье, жмущуюся к стене. На лице девушки был написан настоящий ужас. Она с отчаянием смотрела на дверь, но путь к бегству перекрывали все прибывающие твари. Между бровей словно клеймо прожгло. Знак. Не сейчас. Кажется, я все-таки застонала. Лели? Хейлива открыла им дверь, помогла проникнуть во дворец. Дэн грязно выругался. Я не настолько знала арнарский, но в начале фразы там что-то говорилось о будущей судьбе мерзавки. А вот из конца становилось понятно, что оружие твари не берет. «Думай, Лели, думай!» «А есть какое-нибудь традиционное оружие?» «Старинные клинки. Их перевезли из старого дворца. Пожалели выкинуть». Нехотя ответил Дэн. «А что?» Он еще и отдать приказ о захвате предательницы успел. И еще какие-то там приказы. «Надо вооружиться ими», — скупо пояснила я, надеясь, что он просто мне поверит. «Да слезь ты уже с меня. Я сейчас тоже в некотором смысле оружие». И, выпрямив руку, сожгла еще одного монстра. Благодарности не получила. Наоборот, король попытался окончательно подмять меня под себя. «Прежде всего, ты — моя будущая королева. Не смей рисковать». Рыкнул мне на ухо он. Пришлось врезать этому деспоту локтем в живот, чтобы отстал. «Я тоже тебя люблю, милый», — подсластила пилюлю. Еще одна тварь. Краем уха услышала, как Дэн отдает приказ насчет клинков. Однако эта мысль пришла не только в мою голову, или же знатные арнарские мужчины просто похватали то, что было под рукой. Во всяком случае, я увидела правильное оружие как минимум у троих. И когда у одного из них получилось убить этим тварь, за клинки схватились и остальные, у кого они были с собой. Правда, их решимость сильно поуменьшилась, когда то, что недавно ревело, капало слюной и нападало, превратилось в симпатичного парня. Мертвого парня. Но он рассыпался прахом, а его место скоро заняла новая жуть. Пришлось отбиваться. Женщину оттеснили на сцену, ее окружили кольцом. В отличие от моих прикосновений, клинки не убивали мгновенно. Требовалось найти наименее защищенное место — на это уходило время и прорва сил. Но пока никто не погиб, и всего несколько человек имели раны. Когда же дроны доставили еще оружие, стало понятно, что мы победим. Скай постепенно уводил женщин в безопасное место. Я подбиралась к монстрам и испепеляла их. Дэн одинаково ловко бился двумя руками, но ему все равно разорвали бровь и оцарапали шею. За ним охотились в первую очередь, в то время как на меня заколдованные трупы обращали внимание, только если сама лезла. Но почему-то упрямый король злился, когда я пыталась ему помогать. Предчувствие пришло, когда я меньше всего ожидала. Случилось что-то еще, что-то плохое. Меня словно выморозило изнутри. Я застыла на несколько секунд, не в силах пошевелиться, и, конечно, пропустила когти, полоснувшие незащищенную руку. Дэн оказался рядом, прошел тварь обоими клинками, еще и провернул их. Монстр вспыхнул искрами. Мы с королем еле успели отпрянуть в разные стороны, чтобы нам не обожгло лица. «Спасибо», — выдохнула я, чувствуя, как понемногу отпускает. «Теперь я хоть знаю, что ты не робот», — невесело пошутил Дэн. И, приблизившись чуть тише, добавил. «Мне нравится тебя спасать». «Этот был последний», — объявил зависший над нами дрон. Я с трудом удержалась, чтобы не осесть прямо на пол. «Пришли сюда врачей со всем необходимым», — продолжал руководить происходящим Дэн. «И скажи Скаю, чтобы распорядился устроить всех пострадавших во дворце. А лучше вообще всех. В городе может быть небезопасно». Мошка улетела. Подозреваю, искать Ская. Жених повернулся ко мне. «Побудь пока с мамой, ладно? Мне так спокойнее». «А ты куда?» Как всегда, после опасности и активного использования дара навалилась усталость. «Мне сейчас все равно, где быть и с кем. Только бы куда-нибудь рухнуть и закрыть глаза». «Мои люди ищут тварей в городе, и хоть малейший след колдунов. Я должен присоединиться к ним». Окинула взглядом его лицо и решила не спорить. «Только измени как-нибудь внешность», — выдала дельный совет. «С недавних пор все знают, что это королевская». Дэн хмыкнул, быстро поцеловал меня в щеку и унесся наводить порядок в своих владениях. До Нарин я дошла минут через 20, когда смыла с себя мерзкую копоть и влезла в любимые джинсы. Едва переступила порог, утонула в слезах и объятиях. На пару у них с Шантией получалось еще громче и трагичнее. Трис был в помещении, откуда Данни управлял дронами. Младший принц не хотел оставаться бесполезным, так что спасать меня прямо сейчас было некому. Ну и ладно, я слишком устала, чтобы раздражаться или хоть как-то реагировать. Еще и это предчувствие, угнездившееся внутри. Где-то там, в темных глубинах души, я готова была согласиться с... Все плохо, кошмар, и мы обязательно умрем, исторгаемыми родственницами. Собиралась на правах будущей королевы прикрикнуть на них и призвать к порядку. Но тут появился Редх с сообщением, что в крытом саду, где разместили женщин, царит настоящая паника, и с этим лучше что-то сделать. Поскольку старший дворецкий был ранен и не мог сейчас исполнять свои обязанности, всеми слугами замка руководил он, чем был необыкновенно горд. Пришлось идти спасать ситуацию. Главным образом мне, но Нарин и Шантия не отставали. Правда, это я была в гуще событий, так что рассказывать о них мне и выпало. Тут было предсказуемо и без вариантов, потому что большинство мужчин отправились с Дэном, а оставшиеся помогали с ранеными, либо пострадали сами. Но как только я всех успокоила, от меня отстали. То есть поглядывали с любопытством, но доставать боялись. Все-таки мастер знаков. Так что объектом внимания стала Шантия. Я же получила возможность... удобно устроиться на скамейке с мягким сиденьем и перевести дух. Случившееся принесло свою пользу. Увидев, как король защищает их с оружием в руках, многие поменяли к нему отношение. Это чувствовалось уже сейчас и вряд ли улетучится до завтра. Дэн должен быть доволен. Главное, чтобы сам не пострадал. Время сильно перевалило за полночь. Покидать пределы крытого сада Арнааркам все еще было запрещено. Мы остались с ними. Точнее, это Нарин осталась, видимо, решив продолжить начатое сыном. А мы с Шантией просто держались рядом с ней. Вдруг что? Но ничего особенного больше не происходило. Да, мы наговорились, но молчались, и почти все нашли удобное место, чтобы задремать. И правильно. Предчувствую, их заточение растянется до утра. Я тоже клевала носом и готова была уснуть прямо тут, на скамейке, когда тихонько скрипнула дверь. Звук заставил встрепенуться, но это был всего лишь Дани. Однако тот факт, что технический гений сам пришел, а не связался с помощью дрона, внушал легкое беспокойство. Он побаивается меня, а тут, повторюсь, явился собственной персоной, даже заговорил. «Лейлин, можешь пойти со мной?» «Что-то с Дэном?» — тут же проснулась Нарин. Парень выдал извиняющуюся улыбку. «Не волнуйтесь, он в порядке. Просто нам там не помешает консультация мастера знаков». Пришлось вставать и идти к очередной двустворчатой двери в золотых узорах. В голове роем кружили вопросы, но задам их, когда выйдем из сада. Не хватало еще здесь всех переполошить. Наконец мы оказались в полумраке коридора. Дани сразу же отошел на пару шагов. Моя близость его по-прежнему сильно нервировала. «Что случилось?» — спросила прямо. Ответу предшествовал подозрительный, сверлящий взгляд. «Тебя ведь оцарапала во время драки одна тварь. Так? Даже не ответу. Встречному вопросу». Не понимая, куда он клонит, я кивнула. «Ранки неглубокие. Я промыла их и заклеила пластырем. А что?» «И как теперь себя чувствуешь?» Снова вопрос и испытующий взгляд. «Обожаю их манеру изъясняться. Арнаар давно пора переименовать в королевство скрытников». «Нормально», — ответила напряженно. «Так что все-таки случилось?» Друг короля громко сглотнул и признался. «У других, кого поранили, началась лихорадка, и кожа местами меняется. По-моему, они скоро превратятся в полудохлых монстров». Меня слегка затрясло. Помню, Ияр говорил что-то насчет яда и противоядия, или как-то так. Я была занята осознанием угрозы нападения и мыслями о том, как бы это донести до Дэна. Остальное меня тогда мало заботило. «Мы подумали, может, ты знаешь какой-нибудь знак, чтобы их вылечить?» Беспомощно закончил рыжий гений. «Я не знала. Но не факт, что знак не появится в нужный момент. Отведи меня к ним». Не зная точно, куда идти, я сделала несколько шагов по коридору. Все равно тут пока имелось всего одно возможное направление. Но Дани поймал меня за локоть. Так стремился остановить, что даже осмелился коснуться. И на бледном, каком-то мальчишеском лице мелькнуло виноватое выражение. «Дани?» «Дэн среди заразившихся». Я покачнулась. Да, у него была рассечена бровь и шла кровь, но... Мир опять показался удивительно зыбким, совсем нереальным, и точки опоры в этот раз не было. «Как?» — только и смогла прошептать. «Его слегка царапнули еще здесь, но ты же знаешь, что он отправился с парнями прочесывать город. Мы все-таки пошли, и Даня принялся торопливо рассказывать. Там было все чисто, только в одном месте недалеко от туристических районов случилось нападение. Никто серьезно не пострадал, и Дан сам расправился с той тварью. И вот после этого свалился. В городе его не ранили. Значит, это яд, занесенный еще во дворце, подействовал. Какая разница, что там подействовало? Дэн. Кажется, я вперед Дани побежала, не зная дороги, не глядя под ноги. И тем удивительнее, что мы в конце концов добрались до нужного места. Короля от остальных зараженных отделили несколькими ширмами. Переместить в его покое побоялись. Вдруг эта гадость передается не только через царапины. Склонившись над кроватью, вроде больничных, я положила ладонь ему на лоб. Лишь слегка теплый, но кожа показалась неестественно грубой. Может, это моя мнительность от нервов разыгралась? Ощутив прикосновение, Дэн всем телом вздрогнул и шумно вздохнул, но глаз не открыл. Совсем плохо. Паника, затопившая все у меня внутри, угрожала вот-вот достигнуть критической точки, но я заставила себя держаться спокойно. Даже не всхлипнула. Здесь достаточно бледных врачей и охраны с трясущимися руками. «Когда я уходил за тобой, он метался, рычал и весь горел», — пробормотал Даня и затравленно посмотрел на меня. «Сейчас ему лучше или хуже? Мог бы сам догадаться и не заставлять меня говорить очевидные вещи». «Боюсь, что хуже». «И ты же знаешь какой-то особый знак на этот случай?» «Пожалуй, так в меня не верил еще никто». «Увы, особого чудодейственного знака я не знала, но из книги помнила три исцеляющих разной силы. Один даже рисовала раньше на себе. И сейчас легко уступать Дэна колдунам не собиралась». «Я попробую». И решительно вытащила из кармана джинсов ручку, которую теперь повсюду таскала с собой. У меня даже рука не дрожала. И, перехватив недоверчивый взгляд пожилого доктора с бородой, направленный на то, чем я собиралась рисовать, лишь мрачно хмыкнула. «Да, не солидно. Но какая разница, лишь бы работала». Узоры будто сопротивлялись, не хотели наноситься. Ручка отказывалась писать, одно и то же приходилось перерисовывать по нескольку раз. Линии получались нечеткими, а кое-где даже кривыми. хотя я была уверена, что все правильно и аккуратно нарисовала. В итоге самый слабый знак сработал, но особой пользы не принес, а два других просто сползли с кожи. Пропали. Я рухнула на стоящий рядом с кроватью стул и от отчаяния застонала. «Что, больше совсем ничего не можешь сделать?» — тоскливо уточнил техник. Собиралась покачать головой, но тут кое-что вспомнилось. «Вообще-то могу», — прошипела со злым предвкушением. «Куда задевали Хайливу?» «Я имел в виду для Дэна», — уточнил Дани. Поднявшись, я схватила его за локоть и потащила к двери. «Это и есть для Дэна». Он недоверчиво вытаращился, была вынуждена объяснять. Когда подслушала про готовящееся нападение, там еще говорили о каком-то противоядии. Видимо, от этого. А в зале я видела знак, который поможет кое-кому развязать язык. Доверие во взгляде спутника прибавилось. Он ускорил шаг и даже направление задал. Скоро мы оказались у самой настоящей камеры с каменным полом и стенами. И решеткой, которая била током, стоило к ней прикоснуться. Не сильно, но достаточно, чтобы повторить опыт, желания не возникло. У меня и не возникло. Меня Даня предупредил. А вот Хайлива трясла пострадавшей рукой и глотала злые слезы. Техник, которого здесь хорошо знали и слушались, отдал приказ подержать предательницу, пока я рисовала на ней знак. Справедливость в этом мире все-таки существует. В моих руках была простая ручка, а эта девица так визжала. Допрос проводил Скай. Даже знать не хочу, чего ему это стоило. Дрожа и запинаясь, Арнаарка рассказала, как незаметно выскользнула из зала, прошла к воротам, отвлекла охрану и нажала кнопку, снимающую блокировку ворот. Потом неплотно закрыла за собой одну из дверей для слуг. Почему? Семья велела. Ну и еще прошли слухи, что король собирается просить ее руки для Ская, а для любой арнарской девушки лучше страшная смерть. Она так искренне считала. Что ж, ей повезло, ее желание сбудется, независимо от того, очнется Дэн или нет. О противоядии она ничего не знала. Теряя драгоценное время, пришлось переходить в камеру, где содержались ее родные, и рисовать знак откровенности отцу семейства. Он знал все подробности. Скай много интересного из него вытянул. Я же услышала только главное. Противоядие колдунам приготовить не удалось. Но они все равно решили напасть, жертвуя теми, кто на их стороне и мог случайно пострадать. Такие, кстати, тоже были. Не слышно, чтобы не мешать допросу, я вышла из камеры и поднялась наверх. Нашла крыло, где располагался местный медпункт, проскользнула за ширмы к Дэну. Он напоминал лежащую статую и уже почти не дышал. Я села рядом, коснулась странно жесткой кожи на щеке. Что же делать? Должен быть какой-то выход. Почему не появляется знак, когда он позарез нужен? Я старалась изо всех сил, вспоминала знаки из своей книги, пыталась придумывать новые, воображая сложные сплетения линий, арнарские буквы или просто маленькие картинки. Почувствовать ничего не получалось, кроме раскаленного кома, застрявшего где-то внутри и будто сжигающего меня заживо. Страшно даже предположить, что станет с Эрнааром без Дэна. С Нарин, с Трисом, с Шантией. От него столько всего зависит. А что станет со мной? Ответ пришел на ум удивительно легко. Очередной полубезумный и рано состарившийся мастер. «Возвращайся, пожалуйста», — прошептала, склонившись поближе к нему. Слезинка скатилась по щеке и упала прямо на пораненную бровь. «Только не это!» — всхлипнула я, отпрянула и, уронив стул, вскочила на ноги. «Нет, нет, нет! Только настоящий монстр может нечаянно сжечь своего любимого. Только Лаэлин». Но, сморгнув пелену ужаса, я увидела, что Дэн не плавится и не тлеет. Из раны выступила белая пена, но на этом все. Кажется, к нему стала возвращаться жизнь. «Что случилось, госпожа?» За ширму заглянули сразу три врача. «Кажется, я...» Хотела сказать, нечаянно убила вашего короля и попросить казнить меня немедленно, но как раз в этот момент Дэн шевельнулся и разлепил глаза. «Лели. Нашла лекарство от этой гадости, но его практически нереально добыть», — исправилась я. А чувствовала себя все равно так, словно кого-то убила. «Потому что Лейлин не плачет. И я понятия не имею, что заставит меня выдавить еще хотя бы слезу». Отвести взгляд от лица короля было выше моих сил. От недавней кривой раны, на месте которой остался лишь розовый рубец. Прошел час, Мы перебрались в королевские покои, но обеспокоенные доктора все равно настаивали, чтобы Дэн до утра оставался в постели. Не то чтобы он сопротивлялся. Исцеление отняло почти все силы, даже с учетом моей помощи. Ему бы сейчас поспать. Но нельзя. В спальне, похожей на зал для аудиенций, собрались Дани, Скай, вернувшиеся с обследования города Элла, Нарин и Трис. Надо было срочно придумать, как спасти всех остальных. «Когда поженимся, будем жить в твоей комнате», — пробормотал Дэн так тихо, чтобы только я могла его слышать. Размер спальни, обилие золота и присутствие толпы народа его тоже нервировало. Я придвинулась ближе и слегка сжала сухую горячую ладонь. Несколько часов назад я собиралась при первой возможности устроить Величеству хорошую взбучку, а теперь сижу рядом и радуюсь тому, что он просто дышит. «Может, ее побить?» — предложил добрый Дани. «А я думала, у нас некоторое потепление в отношениях». «Попробуй», — с усмешкой разрешил Дэн, отнял у меня руку и по-хозяйски положил ее мне на бедро, чтобы не оставалось сомнений в несерьезности его разрешения. «Она тебя спалит, и не факт, что проронит хоть слезу над кучкой пепла». Техник попятился и с предложениями больше не лез. К этому времени мы уже перепробовали разные варианты. Лук, слезоточивый газ, специальные капли, какую-то гадость, от которой я минут пять не могла перестать чихать. Еще я прикасалась к другим зараженным, и у меня взяли кровь, чтобы по капле брызнуть им на раны. Ничто не подействовало. Нужны были именно слезы. Я ощущала себя моральным уродом от того, что не могла выдавить ни одной. Что это за девушка, которая не может картинно разрыдаться? У большинства, кажется, внутри постоянно открыт невидимый кран. Во всяком случае, у Шанти с этим точно проблем никогда не было. А я... еще и смотрят все так. «Ладно, я думаю, нет смысла здесь всем торчать», — наконец объявил Дэн. «Еще есть время немного поспать до утра. Потом, Данни, проверишь информацию по колдунам, которые удалось собрать на допросах, и продолжай контролировать город. Скай, приготовь приказ о казни Хейливы, ее отца и братьев. Мне жаль, но у меня нет выбора». Честно говоря, в глубине души я надеялась, что он проявит милосердие и, в наказание, определит мерзавку наложницей к Скаю или что-то вроде того. Но сам Скай ничего такого от друга не ждал. Он смиренно склонил голову. «Я все понимаю», — сказал глухо, и первый покинул королевские покои. Остальные потянулись за ним. Только Нарин немного задержалась. И не ради сына, на которого была дико зла за то, что он вообще допустил эту ситуацию, а из-за меня. «Вот, возьми». Она дала мне небольшой фиал на цепочке. На случай, если все таки получится. Пузырек из тончайшего стекла с пробкой, красивая серебряная цепочка обвивала горлышко, хитро запутывалась, и ее хватало еще, чтобы свободно повесить на шею. Я благодарно кивнула. Нарин поцеловала в щеку меня, затем сына, и ушла. «Прости меня», — прошептала, когда за ней закрылась дверь. «Шутишь?» Дэн прижал меня к груди, заставив полулечь на него, и запутался пальцами в волосах. «Ты спасла мне жизнь». «Вроде как. А теперь не могу сделать это для остальных». Я потёрлась щекой о его рубашку и тихонько вздохнула. Он уснул, а я на цыпочках прокралась к себе. Даже вездесущий Редх не заметил. Слишком много обязанностей свалилось на дворецкого. Фиал был повешен на шею. Иногда я непроизвольно начинала вертеть его в пальцах, но в нелегком деле слезопролития пока не продвинулась. Читала, рисовала, вспоминала самые противные моменты своей странной жизни. Последнее вроде как работало, потому что знакомый огненный ком в груди, спирающий дыхание, время от времени возвращался, и мне хорошо удавалось воссоздать в памяти ощущения, насаженные на иглу бабочки. Но заплакать упорно не получалось. Звонок дяди ничего не решил. Он просто не ответил. Я бы еще раньше попросила его помощи, но откуда-то точно знала, что нужны именно мои слезы. Лейлин, не мастера знаков. И обязательно искренние. Несколько часов поспать все же удалось. Я вырубилась прямо на стуле. С пробуждением созрело решение. Я наскоро освежилась, сунула в сумку самое необходимое и отправилась искать какой-нибудь выход из дворца, тихо надеясь, что меня выпустят без проблем. Понятия не имею, был ли на такой случай особый приказ у охраны, но у двери я столкнулась с Дэном. Угрюмым, возмутительно бодрым и одетым в тренировочные штаны и майку. «Как дела?» Я рефлекторно втянула голову в плечи и крепче сжала ручки сумки. «Пока никто не умер». Дэн безошибочно ухватил истинную суть вопроса и ответил сразу главное. «Далеко собралась?» «К дяде», — выдавила и отвела взгляд. «Я просто не могу сносить направленные на меня взгляды всех этих людей, которые будут знать, что я могла помочь, хотя бы теоретически, но оказалась бесполезной. И не могу сейчас произнести это вслух. Не выносишь давления. Жених знал меня слишком хорошо. Кажется, даже лучше, чем я сама себя знала. Вот, возьми. Позвонишь, если будут новости». Он протянул мне ключ от Слоттерса с прикрепленным к нему брелоком в виде серебряной ручки. Планировалось, что я подарю тебе его за нашим первым из многих совместным завтраком, но в свете недавних событий... «Спасибо». Я осторожно сняла у него с пальца колечко, к которому крепились карт-ключ и брелок. Проблема полетов в город и обратно решилась. Жаль, что она сейчас была меньшей из имеющихся проблем. «Я люблю тебя», — прозвучало за спиной, когда я уже толкнула дверь. «Я тебя тоже», — сказала, не поворачиваясь. Слоттерс был настоящим произведением искусства. Светло-серебристый, с плавными линиями и нашпигованный техническими штучками внутри. Но главное — мой. Не тот, которым я могу пользоваться, потому что он принадлежит Шантии, а я могу брать все, что принадлежит ей. А по-настоящему мой. Мой собственный. В другой день я бы визжала от восторга. Но сегодня просто загрузилась внутрь, задала автопилоту цель и, откинувшись на спинку, прикрыла глаза. Полет продолжался примерно полчаса. С высоты город выглядел невредимым, когда я все-таки решила посмотреть в окно. Кошмарная прошедшая ночь была исключительно во дворце. Может, и лучше, что мы живем вдалеке от основного скопления народа. Безопаснее. Для всех. Приземлиться пришлось на одной из площадок неподалеку от стены и на территорию старого города идти пешком. Сегодня самая древняя часть Арнеара встретила меня враждебно. Как только вошла туда, сразу почувствовала что-то нехорошее. Но не явную опасность. Другое. По пути к дядиному дому все время оглядывалась по сторонам, но никаких неожиданностей здесь не встретилось. Ни редкие люди, спешащие по своим делам, ни нежащиеся в тени кошки, не обращали на меня никакого внимания. И хорошо, его я получила с избытком во дворце. Неожиданности затаились внутри. Открыв дверь, я кожей почувствовала незнакомый, пробирающий до костей холод. А в душу медленно заползала тоска. «Дядя?» В тихом доме голос звучал неестественно звонко. Я нашла его в любимом потертом кресле. Бездыханное тело с умиротворенным выражением на морщинистом лице. Его не убили созданные колдунами твари. Просто он стал слишком стар. Его тело стало слишком старо. Сердце сдавило невидимая, безжалостная рука. Вообще все внутри сдавило. Я опустилась на колени возле кресла и тихо заплакала.